Самир опасен. Я ощутила это так явно и четко, словно уже попала под раздачу. Тот факт, что он запер меня в комнате как кузницу, уже о многом говорил. Скорее всего, моя жизнь пройдет так же, под замком. И хорошо, если на этом его издевательство закончится. Однако уже не верилось, что мне повезет настолько. Теперь хоть кричи, хоть волком вой, никто не спасет. В этом огромном доме мои крики просто никто не услышит. А если и услышат, предпочтут сделать вид, что оглохли. Как же мог отец отдать меня такому страшному человеку? За что? За наряды для своей молодой жены, которая любит его только за деньги. За ее походы в салоны красоты. За новую машину. За это я должна расплатиться своей жизнью. Это несправедливо. Так не должно быть. Нельзя продавать людей, тем более своих детей. Тем более бандитам. Проплакала под дверью несколько часов кряду, но, увы, мои рыдания утонули в ночной тиши, и спаситель не явился. Только тогда, когда слезы уже закончились, поднялась на ноги и огляделась вокруг. Комната была такой же шикарной, как и все в этом доме. Дорогая отделка, мебель из красного дерева, даже бар присутствовал с разнообразными напитками и закусками на маленьком столике. Огромная кровать, два таких же кресла. Но никаких признаков пребывания здесь мужчины. Совсем. Судя по всему, гостевая комната. За дверью находилась ванная комната с какими-то диковинными узорами. Идеальное место, чтобы держать здесь пленницу. Снова обратила внимание на свадебный наряд, в котором Самир поведет меня под венец. Уже послезавтра. Коснувшись пальцами белых кружев, закрыла глаза. Почему так скоро? К чему эта спешка? Я ведь жила в полной уверенности, что у меня есть еще как минимум год, чтобы пожить в свое удовольствие. Закончить учебу, съездить в путешествие, научиться, наконец, играть в карты и покурить где-нибудь за гаражами, как делали мои школьные подруги. Но только теперь осознала, как ничтожно мало оставалось времени. Даже если бы у меня был этот год. Разве осмелилась бы я нарушить правила? Нет. Пару раз, конечно, пыталась, но бунт на корабле отец подавлял очень жестоко и безжалостно. Так что потом месяц не могла выйти из дома. С раннего детства мне прививали скромность, послушание, умение молчать и слушать. Ну, как прививали? Скорее, вбивали. И все для того, чтобы Самир был мною доволен. Папа всегда твердил: «Его нельзя злить». И теперь я, кажется, начинала понимать, почему. Он непредсказуемый, предугадать его действия невозможно. Только сам Самир знает, что происходит в его голове. Вроде бы ласковый, приятный, вежливый, а в следующий момент захлопнул перед моим носом дверь и запер ее на ключ. Зверь.